От тебя зависит, сколько лет ты хочешь прожить. Борешься за независимость или куда ты бежишь? Найдя причины бороться, меч в ножны сложи. Дорожи тем, что есть, или предай ради наживы. Выбор дороги сравнил с выбором в магазине. Если спрашивал больше, чем нужно, не просил. Свалить за перевал или с родными в России. Иди служить или радуйся, что откосил. Строчки все короче, но длиннее становятся ночи. Во всяком случае, между всем прочим, отличал тихую гавань от пороховой бочки. И в конце предложений всегда ставил точки. Ты сам выбираешь координаты под ногами. Сложи свою судьбу, как из бумаги оригами. Бери, если дали, и не ходи кругами. И дорогу до родного дома всегда измеряй шагами. Что бы ни говорили, выбор есть всегда. Если есть крылья, сначала научись летать. Не держи в тайне свое сознание и память. И даже не думай о том, чтобы это продать. Что бы ни говорили, выбор есть всегда. Если есть крылья, сначала научись летать. И держи в тайне свое сознание и память. И даже не думай о том, чтобы это продать. Мало пережил, но если б что-то не осилил, было бы жарко, как бывает летом в Бразилии. Помни, сколько бы тебе мозг не выносили, только в самом крайнем случае применять насилие. Дожди пролили, снега упали, жизнь куда-то течет волжскими берегами. Помни, сколько бы раз тебя не кидали, никогда не ставить на первое место материальное. Всегда будь реальней, даже если потолки низкие. Не сравнивай зеленую бумагу с опавшими листьями. Знай, независимо от места прописки, нужно быть готовым защитить и дорожить близкими. Забудь корысти, если нужно борись. Смотришь на сцену, не забывая о том, что за кулисами. Всегда учитывай возможности риска. С высоких вершин всегда больнее падать вниз. Что бы ни говорили, выбор есть всегда. Если есть крылья, сначала научись летать. Не держи в тайне свое сознание и память. И даже не думай о том, чтобы это продать. Что бы ни говорили, выбор есть всегда. Если есть крылья, сначала научись летать. И держи в тайне свое сознание и память. И даже не думай о том, чтобы это продать. По крупице складывай то, что потом раздавят. То, что унесет ветром, засыпет гравием. Бессмысленно, как бы ни старались, но потом найдут того, кто окажется крайним. Каждую жизнь поставили на таймер, и когда время истекает, украшают цветами, чтобы хранить верность тем воспоминаниям. Если, конечно, этот таймер был не зря поставлен, не получится жить, как на витринах или экранах. Быть козлом отпущения среди стада баранов. Всему свое время, поздно или рано. Но, как ни странно, время не всегда лечит раны. Не все любят, когда говорят правду, но есть и те, кто этой правде очень рады. Несмотря на принципы, устои и уклады, сам выбирай то, что тебе надо. Что бы ни говорили, выбор есть всегда. Если есть крылья, сначала научись летать. Не держи в тайне свое сознание и память. И даже не думай о том, чтобы это продать. Что бы ни говорили, выбор есть всегда. Если есть крылья, сначала научись летать. Не держи в тайне свое сознание и память. И даже не думай о том, чтобы это продать.